Можно коснуться меча, что сжимает Кирилл, и проверить, удастся ли мне утащить в убежище предмет, который держит в руке другой пробужденный, но лучше такие эксперименты оставлю на потом. Как говорила Сереге в детстве мать, не играйся с едой. Вряд ли под это выражение подходила еда призрака и люди вообще, но все же, убежище. Скороговоркой произнес я, шагая вперед, едва ли не вплотную к мужику. Руку я вытянул, и воздух возле нее заколебался, принимая форму призрака. Из меня будто кости вынули. Едва не упал, по груди растекся холод. Я боком зашагал прочь, не сводя взгляда с тумана, который становился все гуще. Думал, призрак рванет ко мне, как к тому, кто его заточил в доме, но тот завис рядом с телом, ожидая полного воплощения в реальности. Монстр предпочел добычу куда более беспомощную, и без грозового клинка в руке. «Дух охотник, я вызываю тебя», — проскулил Кириллу. В траве сгустился комок тумана, и спустя пару секунд там появился паук размером с трехлитровую кастрюлю. Монстрик огляделся и пробежал мимо меня, выруливая на тропинку. Нападать на меня призванный дух не спешил, а потом за спиной раздались леденящие крики и призывы о помощи. Я ускорился, и теперь шел со скоростью гуляющего с тростью старика, но для меня сейчас и это было достижением. Крики смолкли, когда я добрался до ступеней. Я обернулся и увидел, что призрак самозабвенно вонзает когти в тело Кирилла, превращая его грудь в фарш. Минус одна проблема, но жизнь щедрой горстью готова отсыпать новых. Дальше мне придется пройти целый квартал по частному сектору. Не слишком удобно, из любого окна может выглянуть случайный человек. Но насколько я знаю живущих в частном секторе людей, при истошных криках с улицы те к окнам не подходят, дабы то, что убивает бедолагу, не переключилось потом на них. А Кирилл завывал так, что его наверняка здесь услышали. Паук после вызова быстро удрал за железнодорожную насыпь, но не слишком далеко. Когда я перешагнул через рельс, в меня полетел какой-то комок размером с кулак. Хорошо, меч держал перед собой. Дернул рукой и поймал на лезвие непонятную гадость. Чую, здоровья она мне не добавит. При рассмотрении гадость оказалась белой дрянью, похожей на скомканную салфетку. Паутина? Странно, пауки вроде бы паутиной не плюются. Хотя, что я знаю о духах? Спустя десяток секунд в меня полетел очередной плевок паутины, и я едва успел принять проблему на клинок. Теперь еще и меч чистить. Вот Кирилл, подговнил таки перед смертью, скотина такая. Я медленно приближался к пауку, быстрее идти не мог. Паук в свою очередь тоже взял курс на меня, шустро перебирая лапками. Не доходя метра три до меня, членистоногая напружинилась, приникла к земле, и спустя секунду, снова выплюнула комок, целясь в лицо. Черт побери, она в нем бесконечная, что ли? Прыгнув, паук отбежал прочь. Я преследовал членистоногое, шатаясь от усталости и даже не в силах вызвать убежище, не осталось энергии. Погоня за пауком длилась уже 11 минут. Видимо, потенциальный корм показался вызванному духу аппетитным, так как он решил не исчезать ни после смерти хозяина, ни после 10 минут в этом мире. Перебирая длинными хитинистыми лапами, паук то сокращал дистанцию и плевался паутиной, то отбегал и ждал, пока я приближусь. Благо, пока мы шли в нужном мне направлении, с каждым шагом я становился все спокойнее. Меня никто не преследовал, не окликал из-за заборов. Я даже людей не видел. Дыхание и сердце стало успокаиваться, заплетающаяся походка обернулась нормальной, и мелкий паук с 8 черными паучьими глазками уже не казался такими опасным. Да, может заплевать паутиной и убить спящего бомжа или небольшую собаку, но если ты не бомж, не собака и успеваешь ловить паутину на клинок, все будет хорошо. После очередного плевка я свернул с дороги во враг и поднял там крупный камень, который приметил еще с дороги. Паук не понял, куда дует ветер, монстрику было далеко до разумности. Ему бы свалить подальше и затаиться, а потом, медленно обследовать район на предмет мелких собак, но паук тупил, или же продолжал следовать заложенной программе. Первый бросок вышел таким себе, как мне сперва показалось. Камень врезался в землю перед пауком, подскочил, слегка задев его лапу, и все. Я чертыхнулся, пошел на паука, чтобы забрать камень, но в этот раз паук уходить не спешил. Монстрик поднял верхние лапы, угрожающе махнул ими. Выглядело забавно. Пострадавшая лапка истекала дымкой, монстрик вытянул ее в сторону и не опускал вниз, обходясь оставшимися. Казалось бы, просто уйти с дороги и дай мне жить, но нет. Я подошел поближе к монстру, и как только тот прыгнул ко мне, выставил на его пути меч. Дух врезался в металл и разлетелся клочьями тумана, а вот паутина осталась. Теперь еще и меч в ножны не засунуть. Я их вместе с прошлым мечом купил, и под этот они не слишком подходили. Когда я засовывал грозовой клинок в старые ножны, он не заходил полностью, торчал сантиметров на 10, но тогда его хотя бы носить на поясе можно было. Засунь я клинок в ножны сейчас, потом его не достану, одно к другому приклеится намертво. С этого момента буду старательно и изощренно уничтожать все, что имеет 8 лапок или носит кольца для вызова приставучих духов. Пока хромал к гостинице, задумался, что пришло время подбить промежуточные итоги. Прошла всего неделя с момента моего попадания сюда, а я уже слегка изменил жизнь Сереги. Поработал с окружением, помножил на 0 троих лишних людей и перестал общаться с теми, с кем давно стоило. Мимоходом заработал, если не уважение, то признание Иваныча. Перестал горбиться во время ходьбы. Жизнь стала осмысленнее. Серега жил по инерции. Проснулся, поел, пришел в осколок, отработал, вернулся, поел, посидел в интернете, лег спать. Я так не привык, потому менял жизнь к лучшему. Результаты видны. Если у Сереги в убежище была коробка с F-ранговым хламом, то у меня копятся предметы рангом повыше. Если в его карманах деньги не задерживались, то у меня копится, пусть и трачу я не сильно меньше. Серега не покупал гранат, не забивал продуктами убежище. Серега осторожничал и не ходил на миссии, у меня за плечами целых 2. И это только начало. Я планирую за месяц достичь следующего ранга, и целенаправленно иду к этому. Думаю, через несколько дней экипируюсь по максимуму и сам соглашусь на миссию. В процессе достижения нового ранга стоит приобрести побольше хороших навыков, мне не помешает атакующий навык, как ураги, с помощью которого пацан разобрался с рыцарями. А на доспехах противников, уверен, броня больше 100 была, их либо огнем пришлось бы выковыривать, либо бить кинжалом в прорезь шлема. Насчет защитных навыков тоже стоит озаботиться, но у меня есть кое-какие мысли про защиту. Впрочем, ладно, об этом потом. Я еще раз прогнал в уме, чего я добился, и довольно хмыкнул. Мне нравятся изменения в жизни. Когда-то очень давно я ловил странное и неприятное ощущение, будто я скован рамками, правилами, моралью и общественным мнением. Эта скованность душила. Казалось, я обречен просуществовать, не выходя за всевозможные рамки. Будто я, НПС в игре под названием «Жизнь», статист в собственной истории, который изменить окружающий спектакль ни за что не сможет, не стоит и пытаться. Даже переезд в другое место или смена работы казались нереальными, потому что при попытке вообразить, каково оно будет, жить в другом месте, я ловил легкую панику и не мог представить столь значимые перемены. Но любое изменение в своей жизни помогает раскачаться и выбить себя из ощущения скованности. Поход в тренажерный зал, где ты не был кучу лет, или вообще никогда. Встреча со старыми друзьями, с которыми давно разошлись. Спонтанное знакомство с красивой женщиной. Думаю, смена работы или поездка к родителям, которых полгода не навещал, тоже помогут осознать, что ты – личность, которая пишет свою жизнь. Даже купленный щенок, которого по каким-то выдуманным или реальным причинам не мог себе позволить прежде, выбьет тебя из состояния марионетки в понимание, что ты живешь здесь и сейчас. Тогда удастся осознать, что за цепью комната работа комната есть другая жизнь. Примечательно, что чем больше приучаешься шагать за рамки и смотреть на ситуацию с иных углов, тем больше тебе доступно. Например, я вот обдумал тему убежища и понял, что не до конца разобрался с ним. Понятно, что вокруг туманная стена и площадь ограничена. Но что насчет движения вверх и вниз? Вверху тоже есть туман, там не видно неба и освещение не меняется, но насколько высоко этот туман находится, смогу ли я, допустим, построить в убежище трехэтажный дом с двухуровневым подвалом, надо бы выяснить. Если в убежище найдется достаточно места для такого дома, будет повод заняться стройкой. В подвал можно поставить клетки и перемещать чудовищ туда. Одну клетку сделать без дверей, закрепить на решетке системные кинжалы острием внутрь, и перемещать туда кого-то типа Кирилла. А лучше, зарыть под землю бетонный короб размером с гроб и перемещать людей туда. Пока, правда, у меня никаких кандидатов на уме нет, но уверен, появится. Я умею заводить друзей. Я вошел в гостиницу с мечом наперевес. Благо, за стойкой была лишь администратор, и ни с кем лишним говорить не пришлось, как что-то кому-то объяснять. Ох, что с вами? Не отвечая, я прошел мимо стойки ресепшна и по коридору добрался до номера. Меч стоймя поставил в угол, чтобы паутиной не коснуться ничего лишнего. Потом попробую сжечь гадость или телепортировать клинок в убежище, чтобы вернуть обратно без паутины. Но потом, все потом. А сейчас я достал из корзины с грязным бельем спортивные штаны, которые собирался отнести прачке, как только вещей накопится достаточное количество. Лучше уж так, чем шрамами народ удивлять. Надо будет запасной комплект вещей из убежища достать и в шкаф засунуть. Как раз для таких случаев. Я снял с пояса ножны для меча, но кинжал оставил и затянул пояс поверх спортивных штанов. Выглядит нелепо, но выходить в город без оружия – поступок еще глупее. На кухню я спустился уже обычным шагом. Почти пришел в себя. Забрал в рюкзак пару пластиковых контейнеров с объедками, нести ведро не было желания. Дома меня встретил Бакс. Пес громко заскулил, жалуясь на жизнь. Я посмотрел на входную дверь, но замка не увидел, значит, внутри кто-то есть. Пока шел по заросшей дорожке к будке, пес шагал рядом, в притирку к ноге и жалобно ворчал. Я же снова задумался, но уже не о достижениях. Интересно было бы попасть в тело Сереги, который жил лет 15 назад, с живыми родителями. Тогда трудностей было бы больше. Несовершеннолетний ребенок не может просто поставить родителям ультиматум и уйти из дома, его отыщут и вернут. Думаю, я построил бы родителей, заставил записать меня в спортивную секцию, или начал заниматься сам. Что сделали бы родители Сереги, понимая, что пацан выходит из-под их контроля и растет как личность? Что сделал бы я в ответ на их действия, не знаю. Но хочется верить, что выстоял бы и развел родителей на покупку хороших и дорогих кроссовок с амортизацией при беге, или даже на покупку какой-нибудь боксерской груши. Но родителей нет, увы. Зато есть остальная семейка. Чашка для воды пустовала. Черт, я понимаю, что на еду для пса может не хватать денег, но воды можно налить. Нет, я снял рюкзак, достал контейнер и вывалил в миску пса объедки. Скоро заберу тебя, дружище. Потрепал я лоснящуюся шерсть на загривке. Раскачаю по максимуму, будем по осколкам бегать, монстров щемить. А пока промою мозги твоим нерадивым хозяевам. Я толкнул входную дверь и нос к носу столкнулся с Васей. Алиса, Руслан. Сразу гаркнул тот, не отводя взгляд. Здесь этот пришел. У меня имя есть, братишка. С усилием вытолкнул я непривычное слово. Советую запомнить. Информацию в тебя можно и вбивать. Но этот способ обучения тебе не понравится, гарантирую. Говорить, что меня теперь зовут иначе, не стал. Меня здесь и так считают двинутым, не стоит усугублять. Вася набычился, но меня это мало волновало. Первым в коридор вышел Руслан. Дылда держался уверенно, по губам бродила недобрая презрительная улыбка. Мужик выглядел столь подозрительно, что я на всякий случай кинул на него оценку, и не удивился, увидев, что у жениха Алисы Е-ранг. Для меня это ничего не меняло, но похоже, здешняя семейка считала такую перемену огромной. Мои поздравления, вижу, ранг взял. А чего ты один вышел? Зови Алису, Саню, всех зови. Я вас на кухне жду. И зашел на кухню. Первым делом посмотрел на стоящие на плитке кастрюли, а потом задумался, стоит ли лезть в чужие продукты. Ладно, не буду наглеть и показывать мое к ним отношение. Запасов в убежище хватает, деньги в карманах тоже найдутся. Раз уж я установил границы между собой и ими, лучше и самому их соблюдать. Я сел во главе стола и принялся ждать. Вася все это время пытался сверлить меня взглядом. Ну, успехов. Первой за стол села Алиса. Девчонка сдерживала паскудную улыбку, но та нет-нет, да и показывалась. Посмотрим, кто будет улыбаться после разговора. Руслан зашел следом за невестой, сел рядом, но между нами, и сразу развернул стул, чтобы находиться лицом ко мне. Саня на входе кивнул мне, и только потом сел за стол, единственный, кто хоть как-то поздоровался. Следом за Саней сел второй брат. Мы с тобой хотели обсудить. Начало было Алиса, но я перебил ее, смотря на Васю. Почему Бакс не кормлен? Ладно, с едой понятно. Бедность, отсутствие работы. Почему вы его не поите? Вы чего, думаете? Пес сам себе воды нальет, ты здесь вообще-то не живешь, и пес не твой, мрачно процедил Вася. Как с ним обращаются, не твои дела. Я вчера наливал, ровным голосом заметил Саша, а он и сегодня пить хочет. Или у вас очередность, и по нечетным числам пса не поит. А если ты видишь, что у пса чашка для воды пуста, ты ждешь до завтра, пока настанет твоя очередь. Мы установили очередность, и сегодня». Попытался было ответить Саня, но вмешалась Алиса. «Пусть из лужи пьет». Я глубоко вдохнул, выдохнул. Димка на миссии не вызывал у меня столь горячих эмоций, как эта семейка. Будто не я сижу с кинжалом на поясе, и не я вернулся с миссии, на которой на смерть сражался, а эти трое. Бесит. И это я не козыряю успехами прошлого мира, где я как людей воскрешать мог, так и устраивать локальные армагеддоны. А теперь против меня выступают какие-то людишки и пытаются продавить. «Ты можешь сама пить из лужи», — высказался я, едва сдерживаясь, чтобы не начать материться и раздавать люли. «Твой Руслан может пить из лужи. Вы люди, и если вы станете пить из лужи, это будет ваш выбор, ни слова не скажу. Он — пес, за которым вы должны следить, и я хочу, чтобы вы ему хотя бы в поилку воду наливали и насыпали еду. Если у него будет вода в поилке, но он предпочтет лужу, я буду спокоен». Руслан во время моей речи медленно багровел, и стоило мне закончить, он отодвинул стул и поднялся. «Че ты ей сказал? А ну-ка давай выйдем, поговорим по-другому». Наверняка только и ждал повода. «Ну ладно, нужно дать человеку желаемое, заодно и сам разомнусь. И денег мы тебе тоже не приготовили», — подвякнула Алиса. «Комнатные доминаторы-манипуляторы. Вот как? Хорошо, я люблю трудности. Сейчас я поговорю с Русланом, а потом вернусь и мы обсудим ваш ультиматум». Глава 13. Пока мы с Русланом шли из дома на задний двор, я лихорадочно думал, как лучше выйти из ситуации с минимальным ущербом. На драку я согласился под влиянием момента, и только потом уже понял, что на импровизации вывести может и не получиться. В скорости мужик превосходит меня минимум в полтора раза, и раза в два, в силе и крепости. И если последние не так важны, главное, не попасть под удар и бить сильнее, то со скоростью уже проблемы. В прошлом мире я за счет скорости и вывозил, знаю, насколько она важна. Шагая через прихожую вслед за мужиком, подумал запереть за ним дверь, но поступок трусливый, да и выходить рано или поздно придется. Проверил, насколько легко выходит из ножен кинжал, но доставать пока не стал. Прошли мимо граблей, вилы старенькой метлы, оставленных под навесом. Я быстро осматривал домашний хоз, инвентарь, прикидывая варианты, как его можно использовать, но ни метла, ни что-либо еще Руслану вред не нанесет. Нужно будет кастет купить, как раз для случаев, когда противника нельзя убивать, а избежать драки нельзя, ну или не хочется. А вот когда увидел Бакса, план сложился. Кстати, после того, как закончим, пса нужно будет забрать с собой. Пока они его просто голодом морят, а если я отделаю Руслана, могут и отравить. Я уверен, что сама Е-ранговая мразь крысиного яда в чеплашку и насыпет. Но это если план сработает, и я не останусь валяться здесь, сплевывая кровавые слюни и крошку зубов. Руслан вышел на середину двора, вальяжно обернулся. В глазах превосходство. Отсюда нас не увидят из окон кухни, и хорошо. То, что я собираюсь сделать, лучше проворачивать без лишних свидетелей. «А что ты получил-то? Какую способность?» — спросил я на удачу. Вдруг ответит: «Серьезно, у нас сейчас совсем о другом разговор, толстый. Я так понял, ты нас не уважаешь. Пришел к нам домой, оскорбляешь, короче, не ценишь отношения», — сразу перечислил основные моменты жених сестры. «Типа думаешь, самый крутой, ну всяко покруче тебя, сидящего на шее Алисы», — пожал я плечами. Бакс встал сбоку от Руслана и тихо зарычал на него, по повышенным интонациям понимая, что происходит что-то нехорошее. На пса Руслан смотрел с опаской, еще не привык, что обычные звери для него уже не представляют угрозы. «Слышь, это не твое дело, чем я занимаюсь. Как только начнется бой, нужно действовать быстро. И бить нужно первым, потому что после удара Руслана я могу и не встать. Лучше не дать ему нанести ни одного удара». «Да вообще не спорю. Мое дело – забрать деньги за съем жилья, уладить ситуацию с псом и уйти в закат. Деньги ты не заберешь, две недели еще не прошли. Да и туго сейчас с деньгами, так что и через неделю не факт, что сумма будет. Чего и следовало ожидать. Мы так не договоримся. Я так-то не говорить с тобой вышел, толстый», — качнул головой Руслан и сжал кулаки. «Вообще зря ты на Алису. Бакс, фас, я не был уверен, что пес послушается». Команду он знал, но кинется ли на знакомого человека, но это и не было важным. Главное, что Руслан резко повернулся лицом к псу. Я сразу метнулся к противнику, хватая его левой ладонью за горло. Правая ладонь уже держала кинжал возле лица придурка. Бакс не стал отсиживаться в стороне. Метнулся к мужику, ухватил его штанину и отлетел от удара второй ногой. Второй раз кидаться не стал, лишь лаял, не рискуя подойти. Руслан схватил меня за ладонь, которая впилась в горло. Другой рукой вслепую отмахнулся и попал мне тыльной по лицу. Я едва не поплыл, но сжал рукой горло засранца настолько сильно, насколько смог и рявкнул. «А ну тихо!» — рявкнул я. «Шевельнешься, и придется копить деньги на лекаря и новый глаз. И не думай, что это единственное, что я тебе отрежу». Второго удара не последовало, и это понятно. Острие кинжала застыло в паре сантиметров от глаза придурка. Тот от испуга даже дышать перестал. С его скоростью можно было перехватить руку раньше, чем я пойму, но для этого нужны яйца и твердая уверенность, что успеешь сделать задуманное. Руслан пока не привык к своим силам и не знал, на что именно способен. «Слушай меня, скотина», — тихим и ласковым голосом сказал я. «По моим наблюдениям, психов с перепадами настроения боятся сильнее, чем буйных. Про превосходство твоего ранга над моим тебе не соврали, но это не помешает мне навестить этот дом ночью, засунуть тебя в убежище и достать оттуда на крыше девятиэтажки. Я, мать твою, буду с этого дня распускать слухи о твоих суицидных настроениях, готовить почву. И не думай, что тебе помогут органы. Кто видел наш бой? Никто. Кто поверит, что пробужденный Эфранга размотал Ерангового? Никто. А теперь скажи, что все понял, и будешь хорошим мальчиком. Я понял». Я отпустил Руслана и отошел подальше, не спеша убирать кинжал в ножны. Кидаться на меня мужик не стал. Посмотрел на меня дико и полез в карман за сигаретами. Лицо болело. «Если не доберусь до зелий сегодня, буду веселить народ синяком размером с самомнение Руслана». «Хорошо, что Руслан не использовал боевой навык, если у него такой есть. Я свои навыки не использовал, как и кинжал в тело придурка не втыкал. Бой проходил под моим контролем, и за пределы бытовой потасовки не вышел, не считая угрозы выколоть глаз. Только вот я не мог гарантировать, что справлюсь с мужиком, не убив того в процессе, если бы он использовал что-то боевое. Кинжал я точно не погнушался бы использовать вовсю. Руслан за мной не пошел, и в дом я зашел один. «А, где Руслан?» – растерянно спросила Алиса. «Интересно, что сестра не побежала проведать жениха. Многое говорит об их отношениях». Вася после попрания своего кумира тоже выглядел пришибленно, лишь Саша вел себя расслабленно и спокойно. Мы поговорили, и он решил подождать снаружи. Присел я за ближайший стул. «Кстати, какой у него навык появился?» «Вася, Саня, навык из артефакторики, позволяющий работать с рунными камнями», — голосом прилежного ученика сказал Саня и посмотрел на шикнувшую сестру. «Чего? Это же не было тайной, он всем хвастался». «Спасибо. Так понимаю, денег на оплату проживания у вас нет?» Алиса медленно кивнула. «И через неделю тоже не будет, сейчас все сложно». «Да чего сложного? Отправь своего Руслана в шахту, пусть руду добывает. В день по 10 тысяч можно получать, там может быть опасно. Нет смысла спорить. Или я получаю деньги сейчас, или съезжайте. Час на сборы. Саню оставляйте, будет убираться дома. Дорожку от калитки пропалит, петли калитки смажет, печку временами топит, остальные, вон, 18 вам есть, взрослые, должны выжить. Секрет выживания прост: осколок, пробуждение, сбор трав». «Да ты прикалываешься», — нервно выдал Вася. После того, как Руслан не вернулся, пацан растерял свою уверенность. «Рот закрой, это не я сейчас попытку избить родственника допустил. Как вы там говорили, главное в жизни – семья. Чего-то после таких высокопарных слов я не видел, чтобы вы пробужденных разнимали. Вон отсюда, иначе я звоню участковому». Сестра молча ушла в комнату и спустя минуту вынесла мне тонкую стопку купюр и швырнула передо мной на стол. Что и требовалось доказать. Выяснять, где они взяли деньги, не стал, лишь пересчитал. Все было в порядке, сумма соответствовала прописанной в договоре. Я немного помедлил и таки проверил одну из пятитысячных купюр на свет. Не то, чтобы я сомневался в подлинности купюр, скорее, выразил отношение к родственникам. Алиса в ответ на жест по-змеиному зашипела и вышла с кухни. «Другое дело. Ладно, успехов. Через месяц зайду снова, а может и раньше, чтобы проверить, как вы тут без меня справляетесь». И вышел из дома. Прошел мимо Руслана, который сидел на лавочке и докуривал сигарету, держа окурок дрожащими пальцами. «Понимаю, не каждый день видишь лезвие ножа перед глазом. Это тебе не весело забивать кулаками брата невесты на заднем дворе. Но ладонь я на всякий случай держал на рукоятке кинжала. Бакс, уходим, нам здесь не рады. Рядом, пес послушно потрусил в шаге от меня. По-моему, посещение родственников прошло удачно. Получил пса и деньги свои отвоевал. Если все пройдет, как надо, через месяц загляну сюда с новым рангом, и если к тому моменту Руслан придет в себя и возжелает реванша, смогу разместить его на кулаках. Пес шел рядом, шумно дыша и помахивая хвостом. Временами отбегал к ближайшим столбам, нюхал их, помечал, и довольный возвращался ко мне, получить порцию почесываний. А когда нам попалась лужа, принялся жадно лакать мутную воду. Черт, Бакс, фу, ко мне. Но пес не желал отходить, пока не напился. Ничего, мы еще сделаем из тебя образцовую псину. Первым делом я добрался до ВДНХ. Деньги были. Переодеваясь, в карман спортивных штанов положил 5, плюс еще 20 от Алисы, но гранат я не взял. Не знаю, сколько уйдет на покупку зелий, и лучше оставлю запас. Боеприпасы возьму после того, как высплюсь и достану деньги из убежища. Зато взял поводок и ошейник для пса. Ошейник сразу надел, затянул потуже. Баксу обновка не понравилась, но снять ее пес не пытался. Это когда он еще щенком был, воевал с первым ошейником. Пытался просунуть лапу между шеей и ошейником, рвался и скулил, но потом вроде бы привык. Водить его на поводке я не собирался, но если буду надолго где-то пропадать, стоит пристегнуть Бакса к столбу или какой-нибудь ограде, чтобы не ушел домой. Зельевар обосновался в 5 кварталах от захваченного китайскими торговцами ВДНХ, на месте автокафе «София Мачини». Кофе людям теперь не особо требовался, да и люди на машинах стали ездить в разы реже. Теперь автомобиль, в самом деле статусная вещь, показывающая, что бумажник у тебя действительно пухлый. Литр бензина за 600 рублей, это не шутки. Чего поделать, сейчас с добычей нефти, ее переработкой и отправкой бензина по городам действительно туго. Хотя по-настоящему богатые люди давно пересели на электрокары или купили за бешеные деньги что-то летающее, будь то крупный ездовой питомец или те же аэроскейты. Когда-то на стенах автокафе были рисунки бургеров, хот-догов и стаканов колы с ценниками, но хозяин точки сменился и закрасил белой краской все рисунки и надписи. Я постучал костяшками пальцев по крохотному замызганному окошку. «Миша». Спустя десяток секунд окошко открылось, в оконном проеме показалась голова тощего очкарика с длинными засаленными волосами. «Серега, извини, но для тебя у меня ничего нет. Если через месяц придешь, баночки 3 найдется». Обычно Миша откладывал для Сереги бракованные зелья, но сегодня не тот случай, не до экономии. Да и вообще, стоит переходить на качественные зелья. Да я не за браком. Мне бы что-нибудь от ран, и посильнее. На последней миссии здорово досталось. Насколько здорово? 10 на 10, думаю, задрал я штанину. Только что-то действительно хорошее. Если зелье не поможет, у меня возникнут подозрения, что ты вручил мне недостаточно качественный продукт. Миша высунул голову, посмотрел на ногу и присвистнул. А когда услышал про возможные подозрения, посерьезнел. Есть за 8, именно от ран. И, Серега, давай договоримся сразу, давай без этих твоих ультиматумов. Мне не нравится, когда на меня давит. Хочешь, иди ищи другого зельевара. Я тебе сразу могу сказать, что если ранам 3 дня, зелья бесполезны, даже до шрамов раны не доведут, тут к хорошему целителю идти надо. Если ты вдруг не знал, зелья не панацея. Чем больше времени прошло с момента нанесения раны, отравления, ожога и прочего, тем слабее они действуют. А вот о таком я действительно не знал. Хорошая информация. Тогда дай-ка еще бутылек хорошего зелья от ран и какого-нибудь слабенького от ушибов, если у тебя такие есть. Не хочется мне завтра светить синяком на пол лица. Тебе проще взять зелье общего исцеления за 12 тысяч и сейчас его выпить. Раны и ушибы уберет. Ну, и на будущее именно его и рекомендую. Организм почистит. Если у тебя есть слабая язва или еще какие внутренние болячки, то, нет, не уберет. Для такого все же целитель нужен или врач, но болезнь будет беспокоить меньше. И как это сочетается с твоими словами, что чем больше времени проходит с момента появления недуга, тем слабее действует зелье? Миша улыбнулся и развел руками. Ладно, давай тогда зелье общего исцеления и одно для ран, которое за 8. Может, тогда 2 возьмешь, на миссиях чего только не случается. Побойся Бога, Миша, я ведь у тебя совсем недавно слабейшие зелья покупал, откуда у меня лишние 8 тысяч, но ведь одну лишнюю восьмерку наскреб. К сожалению, кошелек у меня не бездонный, давай уже свои зелья. Зелье общего лечения устраняет средние раны, слабые отравления, отеки, ушибы, ожоги и т.д. Не восстанавливает утраченные части тела. Действие. 10 минут. Сильное зелье лечения ран. Устраняет тяжелые раны. Действие. 5 минут. Я закатал штанины и несколько минут наблюдал, как раны бледнеют, рассасываются. Если бы ноги при этом жутко не чесались, 5 звезд бы Миша поставил. Где собаку взял? Отвлек меня Миша от интересного зрелища. Дома у себя. Решил выгулить. Кстати, случайно не знаешь, как собаку сделать питомцем? Не, я больше по зельям, а не по зверушкам. Можешь как с людьми поступить, просто в осколок своди. Но лучше глянь в сети, чтобы случайно не превратить собаку в монстра. Телефон разбил, пожал я плечами. Нет сети. Сходи в библиотеку Муравьева-Амурского, что на Ленина. Там недавно новые компьютеры поставили, и сеть есть всегда. Неужели городская дума выделила деньги на компьютеры? Заинтересовался я. Не, какой-то меценат закупил. Кто именно, не знаю, можешь там и спросить. Пожалуй, так и сделаю. Можно было пойти в шахту, поработать, но со мной теперь Бакс ходит, и оставлять его возле входа в осколок часов на 5 не слишком разумно. Там прицепить поводок ни за что, а испытывать терпение Бакса и долговечность команды ждать лучше в каком-нибудь другом случае. Не тогда, когда пес может вернуться домой, где его никто, кроме Руслана, не ждет. Поэтому лучше навестить библиотеку и окончательно прояснить момент с Баксом, погулять по городу, выспаться в гостинице и запихнуть пса в убежище, а потом уже продать свиток, купить резак и несколько дней пожить в шахте, заходя в убежище для сна, кормежки пса и пережидания обновления осколка. Глава 14. Тайна исчезнувшего метательного ножа. Служебный мотоцикл доставил Артема Беспалова к очередному месту происшествия. Следователь кивнул водителю и не спеша пошел к группе людей, столпившихся рядом с телом. Еще 2 года назад, пока все не рухнуло окончательно, за такое разгильдяйство, как допуск гражданских на место преступления, ответственному за это человеку влепили бы выговор. Теперь же, в порядке вещей, что здесь делают гражданские? Мрачно осведомился он. Все лишние, вон, живо. Самое неприятное, что может быть работе следователя в последние годы, выезжать на места преступлений, обнаруженные патрулями пробужденных. Чертовы отбросы в армейском камуфляже, в полицейской форме и даже в черной или пятнистой форме охранников. Нормальные люди в патрули не идут. Да, платят неплохо, 100 тысяч в месяц, да и работать особо не нужно, только слоняться по улицам с крохотной вероятностью встретить монстра. Защитники на стенах оберегают город в разы лучше и получают в разы больше, 99 монстров из 100 погибают на подходе к стене. Зачастую патрульные околачиваются в барах или прячутся от жаркого солнца во дворах. Новоявленная структура напоминает не защитников города, а личную армию начальника УМФТ России по Амурской области. Проблема в том, что большинство вызовов поступает как раз от патрулей, как было раньше. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователь, следователь-криминалист, оперативный сотрудник, эксперт МВД. На месте ждал участковый. Именно осмотр места происшествия является краеугольным камнем всей экспертной работы в полиции. Как отработаете на осмотре, какие следы обнаружите и изымите, так впоследствии будет организована работа экспертов по уголовному делу. Поленитесь, привезете какую-нибудь ерунду, ну и будет потом вывод по экспертизе, что следы непригодны для идентификации личности или они оставлены лицами, которые не имеют отношения к преступлению. Как происходит дело сейчас? Штат сильно поредел, людей не хватает, и взять их неоткуда. Те, кто достаточно умен, чтобы пробудиться, идут в осколки, а дальше, в сборщики, в боевые группы, работающие на стене, за стеной, или просто ходят на миссии и тем себя обеспечивают. Так как людей не хватает, на место происшествия может выехать едва ли не уборщица. Зачастую никого не посылают. Патрули сами снимают на камеру место преступления, дают комментарий ранениям, найденным вещам и отвозят труп в морг. Все. Дальше работа патологоанатома, и если он не находит ничего подозрительного, дело закрывают. В последнюю неделю количество смертей в разы выросло. Пробужденных, которые ни разу не были на миссии, система отправляет туда принудительно. Неудивительно, что большинство из таких неподготовленных людей, выдернутых на задание без оружия и доспехов, возвращается обратно мертвыми. Артем дошел до тела, мельком осмотрел его и сказал патрульному с нашивкой командира патрульной тройки: «Докладывай». Вопреки ожиданиям, доклад прошел по форме. Кратко, лаконично. Услышали крики прохожих, за 2 минуты добрались до места происшествия и увидели тело. Осмотрелись, заметили призрака, который двинулся через проезжую часть и почти добрался до ближайшей жилой многоэтажки. Уничтожили. Судя по скорости чудовища и легкости, с которой с ним справились, призрак был ранга Е или Ф. Тело не переворачивали, ничего не трогали, так как научены, что все должно оставаться так, как найдено, чтобы не усложнять работу экспертам. Судя по характеру ранений, человек действительно умер от лап призрака. Скорее всего, его выкинуло сюда с миссии, где он и наткнулся на монстра. Сбежать от призрака можно легко, но этому помешала рана на ноге. А вот насчет этой раны возникали вопросы. Именно такие следы остаются от метательных ножей, но ножа ни в ране, ни возле тела нет. А еще отсутствует оружие, без которого пройти миссию практически нереально. И что-то в последнюю неделю патрули слишком часто находят безоружные тела умерших на миссии людей. Понятное дело, если люди дрались с другими людьми или разумными тварями, после смерти и до исчезновения тела их успевали обезоружить и снять защитное снаряжение. Но ведь этот умер уже здесь, от лап призрака. Где оружие мертвеца? Говорю же, ничего не трогали, командир, нагло улыбаясь, сказал пробужденный. Наверняка оружие не выше Е-ранга находится в браслетах мутных патрульных. Получают в день больше 3000, с продажи ножа получат копейки, но все же тянут свои ручонки куда не нужно. Скоты, если проверю пространственное хранилище твоего браслета, я не найду там пропавшее оружие? Нет, но ты его не проверишь. Насколько я знаю, по закону для проверки нужны основания для досмотра и согласования твоего начальства с моим. Как уладишь этот вопрос, обыскивай. Это простой осмотр. Ой, не надо. Визуальный осмотр не касается браслетов. Артем вздохнул. Хотелось, как в старые добрые, прокатить патрульного в участок и продержать его там сутки, в воспитательных целях, но теперь о таком можно было только мечтать. Выяснили личность погибшего? Нет. Своим звони, может, у них есть зацепки. Фотографии я им уже отправил. Хорошо. Надо по домам походить, поспрашивать, видел ли кто что-то подозрительное. Удачи, начальник. Нам патрулировать нужно, и для поступления в твое подчинение нужно опять же согласовать с нашим начальством. Честно говоря, я бы с ребятами помог, но ты меня вором назвал. Хорошо, не убийцей. Патрульные ушли. Артему оставалось лишь бессильно смотреть им вслед. Развал. Везде все летит к хренам. Государство рушится, если еще не рухнуло. Начальник УНФТ собирает свою армию, городская дума не отстает, вербуя сильных пробужденных и делая из них собачек, чья миссия – защищать господ. Денег на зарплаты уже не выделяется, гуманитарная помощь приходит реже, чем торговые караваны. Бензин стоит 600 рублей за литр. Конституция послана. Если преступник полезен, силен или обладает чересчур хорошей способностью, которую нельзя изымать из-за риска утраты, он как бы и не преступник, а гражданин, который оступился, но сильно раскаивается. Наемничество. У богачей есть персональные охранные компании. Взятки. Тут каждый второй этим живет. Раньше можно было попробовать найти записи с камер, и при удаче, посмотреть, что здесь произошло. Теперь же большинство камер по городу не работают, и заменить нечем, и некому. Существующая система идет к краху. Изнутри правоохранительной системы видно, насколько эта система шатка. Сотрудникам запрещают ходить в осколки в рабочее время, принимать миссии не рекомендуется. Начальник саботирует развитие подчиненных, но ратует за развитие патрульных. Где он берет деньги на их содержание и на зарплаты полицейским? Непонятно, но точно не из государственной копилки, та уже год не отсылает деньги на зарплаты. Стоило заикнуться об увольнении, так начальник попытался запугать проблемами в будущем, мол, людей и так не хватает, ты что, мля, делаешь? Но его коллег будущие проблемы не останавливают, а значит, и его не остановит. Давно следовало уйти в свободное плавание. Черт, везде проблемы, все структуры трещат и работают по инерции. Гораздо проще сказать, что еще не рухнуло. Свободная торговля вот цветет и пахнет. Китайцы подмяли под себя рынки, и теперь ходят по городу довольные и скупают недвижимость на берегу реки, с видом на хихы. Вроде бы нехорошо, ущемляет патриотизм, но с другой стороны, есть у кого купить детские памперсы, которые, вот неожиданность, в ресурсных осколках не достать. Если ничего не изменится, город ждут очень большие проблемы. Система была сильна, когда города соединялись дорогами, по которым можно было ездить, когда по небу можно было летать, не боясь нарваться на драконов, когда у столичных пузачей не было своих осколков под стенами и в стенах. Сейчас Благовещенск, как и 9 из 10 городов, превратился в форт, и лишь вопрос времени, когда этот форт возглавит новоявленный князек. Желающих занять столь удобное место чересчур много, и у каждого личная армия. А пока остается сидеть рядом с трупом и ждать нескорую помощь. Оставшиеся врачи телами уже давно не занимаются, а УАЗик со взмыленным водителем, который с 6 утра ездит по городу и собирает трупы. Посещение библиотеки надолго не затянулось и принесло плоды. Бакса я пристегнул к перилам пандуса, наказал ждать, и даже зачем-то сказал, что вернусь через полчаса. Возможно, мне, как и Сереге, не хватает общения, если я разговариваю с собакой. У Сереги была здесь карточка. Мужик мелькал тут пару раз в месяц, когда хотел посидеть в окружении молчаливых людей. Брал какую-нибудь книжку и садился за свободный стол. Он и до апокалипсиса приходил сюда, иной раз с ноутбуком, до того, как родители погибли и ему и Алисе пришлось выбирать, какую технику выставить на продажу, чтобы купить продуктов. Серега тогда не работал сборщиком, и при выборе между приставкой пацанов и ноутбуком почему-то проиграла техника Сереги. Здешние женщины-сотрудницы отличались какой-то ненормальной доброжелательностью. На стойке стояла большая чашка с конфетами, Wi-Fi был бесплатным. С радостью могли помочь в поиске какой-либо информации, стоило лишь попросить, или могли дать удлинитель для зарядки ноутбука. Понимаю, почему Серега, которому не хватало тепла, здесь появлялся. Я гадал, пустит ли меня сюда без документа, или пустит без документа, но за деньги. Проблем не возникло. Серегино лицо узнали и после того, как нашли в базе, запустили без карточки. Компьютеры действительно стали новее. Для меня удивительнее даже не то, что кто-то помог учреждению, а то, что он смог достать именно игровые, судя по футуристичным корпусам, компьютеры. Наверное, везлось через Китай на заказ. Кроме как у улыбчивых азиатов нам брать технику и негде. Итак, по питомцам. Секретов не было. Для того, чтобы животное стало системным, нужно было таки взять его в осколок. В отличие от меня, Собакин сможет в будущем развиваться через убийство монстров и людей, задавать же направление его прокачки буду я. К собственному удивлению, обнаружил информацию по прокачке, и там было указано, что питомцу можно даже интеллект качать. А вот чтобы сделать Бакса своим питомцем, нужно обратиться к человеку с навыком укротителя зверей. Он задействует способности, свяжет питомца со мной через систему. После этого хитрого действия пес станет чуть умнее, будет интуитивно воспринимать простой смысл слов и команд и сможет отправляться со мной на миссии. Я поискал информацию, можно ли воскресить погибшего пса, но с этим все было грустно. Как с тамагочи старого образца, но если виртуального питомца можно было оживить, если засунуть иголку в специальное отверстие, то при гибели пса останется лишь молиться за его душу. Через сервис Яндекс.Карт нашел в Благовещенске список пробужденных укротителей зверей. На весь город таких оказалось трое, причем два человека жили в центральном городе. Нехорошо, наверняка услуга будет стоить дорого, с настолько ограниченным предложением. К тому же на сайте единственного доступного мне специалиста был список услуг, но не было ценников напротив пунктов этого списка. Второй звоночек по поводу того, что придется раскошелиться. И я даже примерно не знаю, сколько придется отвалить за привязку. Но однозначно, много. Вопрос в том, по чьей именно шкале будет располагаться это много, по моей, сборщика F-ранга, или по шкале толстосумов. Адрес я записал, но Бакса брать с собой в осколок сегодня не буду. Если он пробудится, то станет в разы сильнее и может пересмотреть мой статус хозяина. Я еще посмотрел советы по тренировке и прокачке собак, информацию, действуют ли на них человеческие зелья лечения, оказалось, не действуют, нужно варить специальные эликсиры для животных, информацию по восстановлению разломанных доспехов, которые уже не отображаются как системный предмет. Да, восстановить такие было можно, но стоимость будет такой, что не сильно дороже будет закупиться металлом и оплатить ковку доспехов с нуля. И, да, я действительно могу сдать доспехи на переплавку. Кузнецам требуются качественные металлы, судя по объявлениям на вкладке «Куплю» сайта барахолки. Не так сильно требуются, чтобы мастера предлагали за металл огромные, приличные или хотя бы пристойные деньги, но на приемлемые, в зависимости от редкости металла, можно было рассчитывать. Адреса я записал. После этого я завис на Авито, оценивая объявления на этой же вкладке. Кроме того, существовали люди, которые скупали потроха монстров и заказывали определенные части тела или даже целых и живых существ, давая данные, где этих монстров можно достать. Плюс, я как живая ловушка для чудовищ. Минус, монстры F-ранга никому не требовались, да и вариантов предпоследнего по значимости ранга было мало. Зато поймай я дракона, виверну, лича или что угодно с ранга C и выше, смогу продать. Не знаю, что богачи планировали делать с этими монстрами, кормить с ложечки или приручать, но платили они огромные деньги. Думается мне, скоро появятся мои преступные приятели и предложат прокачать меня побыстрее, чтобы закрыть всему Благовещенску, а то и ближайшим городам потребность в пойманных монстрах. Хорошо ли это? Ну, прокачка, безусловно, дело хорошее, но меня попытаются опекать, контролировать способности, которые я себе возьму, а это не слишком приятно. Оценку, опять же, станут использовать. Сомневаюсь, что человек, чей навык оценки низок, сможет найти у меня навык ССС ранга, но если моим статусом заинтересуется кто-то мощный, я влипну, потому что не смогу объяснить, откуда у меня на моем мелком ранге такой навык, и кто знает, до чего дойдет. Еще есть нехороший вариант, в котором я соглашаюсь на сотрудничество, а когда не оправдываю ожиданий, или вдруг находится человек, которому навык убежища по мнению моих будущих кураторов, подходит больше, у меня попробуют мой навык изъять, у них не получится, и возникнет вопрос, почему, и мы возвращаемся к интересу человека с прокачанной оценкой. Я поймал себя на том, что с минуту сижу, уставившись взглядом в экран, кинул взгляд на часы и понял, что с начала моего серфинга по сети прошло 28 минут. Пора сворачиваться. Ладно, все, что я себе там напрогнозировал, это все проблемы будущего меня. Предложат прокачку, подумаю, что с этим делать, но слишком зависимым от бандитов не стану, и обговорю условия предоставления любой помощи. Бандиты народ такой, улыбаются, лезут под кожу, представляются лучшими друзьями, но в один момент все может кардинально поменяться, и тебя уже подвешивают за яйца, перечисляя мнимые или реальные долги. Попадись таким цепким ребятам, Серега, добрый солнечный мальчик, сожрали бы. Кстати, вот еще вопрос, от кого они узнали о моем навыке? Из чего этот внезапный интерес к пространственным карманам? И почему тот мужик сразу подошел ко мне и открытым текстом? Хм, а вот как раз открытым текстом он не про маг, ни про коноплю не сказал. Думаю, эти ребята имеют какой-то выход на органы. В этом случае они могут выяснить как мое досье, в котором отмечен навык, так и узнать, обращался ли я с информацией о предложении выращивать наркотики. Нет, мне бы ничего не было, но второй раз со мной никто бы не связался. Не самый худший вариант. Или связался бы тот гавайский мужик с претензией «ты нас сдал», мой начальник огорчен. Я вышел, отвязал бакса и смотал поводок. Рядом. Надо думать. Хорошие, умные преступники предложат мне взаимовыгодное сотрудничество, прокачают и не будут выставлять ультиматумы или пугать, пока их заказы будут выполняться. Я буду получать деньги, пусть и меньше, чем в предложениях на сайте, они, монстров. Возможно, придется перемещать людей, трупы, или тягать какие-то габаритные грузы из города в город. Не слишком умные бандиты будут играть на страхе. Возможно, постараются подставить, чтобы я работал бесплатно, отрабатывая выдуманный долг. Поживем, увидим. Не хочется сознаваться, но мне впервые за пару последних лет интересно жить. Наверное, Апелиусу тоже нравилось при смене тела ощущать себя слабым и изо всех сил стремиться к силе. Глава 15. До вечера больше ничего не произошло. Прогулялся с псом, вернулся в гостиницу, поел, поспал. На следующий день смог переместиться с баксом в убежище. Да, пса я решил пока оставить на территории своей способности. Хотел сразу закрыть его в доме, чтобы не лез в туман, но понаблюдав за ним с полчаса, убедился, что туда бакс соваться не хочет. К туману пес не приблизился ни разу, хотя беспокойства рядом с ним тоже не проявлял, будто видел не туман, а какую-то стену, которую можно обнюхать, но не пытаться пробежать сквозь нее. Пока Бакс носился по домику, вокруг него и обнюхивал все, что можно, я убрал метательные ножи в магазинный полиэтиленовый пакет и закопал рядом с границей тумана, где землю уже не было видно за белым покрывалом. Один такой нож наверняка нашли возле Кирилла, и мне не нужно, чтобы это оружие лежало в доме или в ящике скупщика. Через несколько месяцев, как все уладится, их можно будет продать, а пока лучше пусть они находятся в земле. Если понадобится на очередной миссии, смогу их призвать. Перед выходом на всякий случай запер пса в доме, засунул в рюкзак свиток. Накопленные деньги тоже разлеглись по карманам, и я вышел из убежища. Свиток ушел у скупщика за 130 тысяч. Думаю, можно было выручить больше, если бы я вышел на надежных людей, которые ищут интересные навыки на вырост, но таких пробужденных у меня на примете нет. Да и выручил я примерно столько, сколько и ожидал. На этом продажа всего ненужного не завершилась. Я сходил по адресу крафтера-кузнеца, который жил в частном доме на севере города, едва ли не у самой стены, и сбыл покореженные доспехи и оружие, которые нашел в крысином логове. За весь хлам получил 9 тысяч. Два рыцарских доспеха, которые я предложил после того, как со мной рассчитались, ушли за 30, и это я еще поторговался. Металл был довольно редким и стоил гораздо больше 500 рублей за килограмм, но больше кузнец уже не давал. И судя по тому, что я увидел на сайтах, никто в этом городе больше не даст. На вопрос, сможет ли он восстановить доспехи, мужик покачал головой. Не его уровень, зато заточил оба грозовых клинка и пообещал скидку, если в будущем мне что-то понадобится. С учетом того, что цены устанавливает он сам, и можно торговаться в процессе, слушать про скидку смешно. Надеюсь, обещание хотя бы немного смягчит жадность крафтера и приблизит меня к справедливым ценам. После того, как стопка купюр в кармане стала действительно пухлой, я вздохнул свободно, едва ли не впервые после попадания сюда. Теперь можно купить себе хороший инструмент, да и после такой крупной траты останется достаточно налички, чтобы не рассчитывать, купить лишнюю гранату, продукты или оставить деньги на зелье лечения. Теперь хватит на все. Один из магазинов, где продавали профессиональное оборудование для добычи руды, располагался возле китайского рынка «Три кита». Чтобы добраться туда, нужно было обойти центральный город и дойти до здания, в котором раньше находился торговый центр «Каньон». Раньше на втором этаже торгового центра продавали рыбные снасти, теперь же, хотя нет, вижу, их и сейчас продают. Я заглянул в магазин. Здесь все почти так, как было, только ассортимент преобразился. Теперь леска для спиннингов в десятки раз прочнее, судя по описанию на ценнике, и отдает металлическим блеском в тусклом свете потолочных ламп. Вместо крючков разнообразные приблуды. От хитрых металлических шариков, оружие Е-ранга, которое, стоит попасть в желудок твари, ощетинивается во все стороны острыми шипами, до специальных гранат. То, что теперь обитает в реках, на обычные крючки не ловится. Хотел что-то купить? Нет, просто смотрю. Я вышел из магазина, полного ужасов почившего рыбнадзора, и зашел в отдел с товарами для шахтеров. Глаза сразу разбежались. На крюках, прикрученных к стене и на стойках, лежали и висели резаки, похожие на рюкзак с гибкой трубой, ведущей к жесткому раструбу, из которого будет бить лазерный луч, кирки, лопаты, молоты, ломы, разнообразная и непонятная техника разных размеров, какие-то детские фигурки. Я рассматривал вещи, и таки смог себе ответить, чем отличаются хорошие инструменты от посредственных. Бонусами. Кирка знатного рудокопа. Ранг Д. Шанс на добычу дополнительного ресурса. Плюс 20%. Удар усилен на 30%. При использовании по назначению не ломается, при атаке на живое существо придет в негодность после первого удара. Интересно, а существуют монстры, которые система не сочтет живыми? Какие-нибудь каменные големы, которые такой киркой можно будет крошить, как песочных? Не думаю, увы. Это в какой-нибудь книжке про игровые баги можно было что-то подобное провернуть, а здесь не получится. Система гибка. Вот, например, пробужденному нанести урон сложно, но ногти и волосы, которые в том же пламени до определенного градуса не опалить, легко стригутся. Или удар системным кинжалом причиняет вред пробужденному, бросок того же кинжала тоже вредит, Ловушка с вкопанным лезвием вверх кинжалом навредит, а если этот кинжал выпустить из специального арбалета или какой-нибудь самодельной пушки, или попробовать швырнуть с помощью еще как-то механизма, даже не поцарапаешь. Выходит, действие каждого человека отслеживается, просчитывается и урон либо наносится, либо нет. Помощь, наконец ожил бритоголовый здоровяк за стойкой. Да пока не знаю, я за резаком пришел, а сейчас просто осматриваюсь. Что это? Ткнул я пальцем в мешанину стальных тросов и странных коротких труб, похожих на дуло оружий. Размером агрегат был с мультиварку. Это, о, незаменимая вещь, робот, который поможет тебе в добыче. Этого малыша можно запускать в рудные жилы и лопатой выгребать то, что он для тебя надробит. И всего за 1 300 000. Поверь, он себя окупит в первые 3-4 месяца. За такие деньги пусть окупает себя у кого-нибудь другого. Слишком профессиональное предложение для меня. Спасибо, как-нибудь в следующий раз, улыбнулся я через силу. Не хочешь, если тебе больше духи нравятся, могу продать статуэтку, которая светится рядом с ценными рудными жилами. Если больше приверженец техники, но робот для тебя дорог, могу продать вот это. Продавец всучил мне агрегат, похожий на рукоятку от монтажного пистолета, только вместо баллона с пеной, матовый экран планшета. Геоопределитель. Стоит воткнуть в стену туннеля рядом с жилой вот эту штуку, показал он короткий металлический стержень, больше похожий на карандаш, и тебе на экране покажет, как далеко жила идет, где и как изгибается. Всего 700 тысяч, по дешевке отдам. Если дорого, вот, смотри, есть компасы от F до сранга, укажут на ближайшие месторождения и бонусные залежи. Чем лучше компас, тем он точнее, и тем лучше ресурсы, которые он может определять поблизости. Еще могу продать. Еще он продавал зелья, восстанавливающие силы, артефакты с бонусом к телесным характеристикам, преимущественно кольца стоимостью от 50 тысяч. Дорого, но не у скупщиков, ни у китайцев я таких артефактов вовсе не видел. Можно нацепить на себя десяток колец и считай, по силе тела на следующую ступень шагнешь. Нужно будет прикупить. Подумать только, с утра я думал, что у меня полно денег, а теперь смотрю на все выставленные здесь вещи и понимаю, что это утром мне денег хватало, теперь же запросы возросли. Как у менеджера среднего звена, которому повысили зарплату, но аппетиты и запросы тоже выросли, и денег снова не хватает. Я бродил по магазину, под уверенную болтовню продавца смотрел на товары и на ценники, и понимал, то, что здесь размещено, не для меня. Слишком ситуативные, слишком узконаправленные вещи. Я будто рыбак-любитель, зашедший в профессиональный магазин. Нет, я примерно понимаю, для чего эти механизмы и артефакты нужны, но также я понимаю, что они мне не требуются. На том уровне и в той шахте, где я сейчас, мне не нужно ничего, кроме резака. Ни духи, ни роботы, ни самоустанавливающиеся подпорки для свода, чтобы тоннель на голову не рухнул. Для добычи квадруита, руды в моем ресурсном осколке, не нужно все это громоздкое и профессиональное оборудование. Хватит резака и убежища, куда складывать руду. Не знаю, для чего он все это мне рассказывает. Либо у него времени свободного вагон, либо сидит на проценте от продаж. Но чтобы заподозрить во мне обеспеченного человека, нужно обладать буйной фантазией. Хотя, если он работает на будущее и всех клиентов так окучивает, то все понятно. Даже если один из 10 добивается в этом деле успеха, он идет сюда, в место, где ему все объяснят и продадут. В конце концов продавец подвел меня к лазерным резакам, объясняя, что самые простые стоят от 125 тысяч, но лучше взять за 200, резак, который едва ли не сам чует, в какую сторону плавить рудную жилу. А еще лучше взять за 500, к этому агрегату можно подключить штуку с экраном и другого робота, который будет выгребать руду и направлять луч резака по получаемым с геоопределителя данным. Звучало очень-очень удобно. Настолько удобно, что я гадал, зачем в таком случае машинам я. Серьезно, накупить 3 комплекта таких ребят, нанять за 10 в день пробужденного низкого ранга, чтобы мешки таскал и менял машинам норы с вычищенных на новые, и в шахту можно будет людей не запускать. В чем подвох? А подвох, наверное, в тех негативных отзывах, которые ставили этому магазину. Или еще в чем-то, ведь запитывать технику тоже чем-то нужно. Или в цене таких технических приблуд. За несколько миллионов можно и ни одного пробужденного обезглавить. Мне вот что интересно. Если луч от лазера направить в пробужденного, тот пострадает? Продавец сбился с речи, в которой описывал достоинство дорогого резака и спросил. Думаешь надурить систему? Я бы не советовал. Известный случай, когда техника после такого ломалась ни с того, ни с сего, или даже взрывалась в руках хитреца, действительно нанося урон. Советую поберечь пальцы и деньги, которые иначе могут быть потрачены на лекаря. Ладно, тогда мне нужен простенький резак за 120. Гарантия будет? Пошутил я. Какая гарантия, друг? Смотря на меня с жалостью, улыбнулся продавец. Мы здесь взрослые и серьезные люди, верим друг другу на слово. Хочешь гарантии? Иди за покупками в центральный город. Говорят, там до сих пор этими штуками балуются. Хороший резак, отвечаю. Увы, оценить системной неспособностью резак было нельзя, я покупал кота в мешке. Но я в любом случае его покупал, да и НС в городе уже не было, как и чеков, и гарантий, судя по отзывам и оценке в 3,5 звезды в Яндекс.Картах, кому-то этот человек продал работающие вещи. У прочих доступных мне магазинов рейтинг и отзывы были чуть хуже. Пожалуй, возьму. Я бы еще светлячок взял, но что-то я здесь его не вижу. Сразу видно бывалого шахтера. Могу продать за 20 тысяч. Ничего себе, а чего так дорого? Партия из Китая запаздывает. У меня две штуки осталось, можно сказать, от сердца отрываю. Берешь? Я прикинул, сколько свободной налички у меня осталось, и решил. Пожалуй, я не настолько бывалый. Дай лучше пространственный браслет и компас. Если твои ценники не врут, выйдет около 30. Задолбался я призывать оружие, воду, еду и прочую мелочевку из убежища. Вдобавок к этому браслет сэкономит количество использований способности. Браслета хватит на месяц, потом придется заряжать. Смогу за пятерку помочь с этим. Принесешь на 15 минут, и снова месяц ходи. Резак тоже вечно работать не будет, но его зарядить выйдет дороже. Ну прямо месячные подписки, блин. Из магазина я вышел налегке, неся на предплечье пространственный браслет, в котором прятались остальные покупки. Круто. Теперь для всех обитателей своего района я буду, как новогодний подарок, который можно получить в любое время года. Впрочем, появление атакующих – это проблема самих атакующих. Я успею отреагировать на любую опасность и спрятать браслет раньше, чем на меня нападут, чтобы его забрать. Не думаю, что в отсутствии браслета у грабителей будет мотив атаковать меня, если к тому моменту эти гипотетические люди будут живы. После шахтерского магазина я направился в Три Кита. Там наконец-то купил дешевенький телефон с хорошей батареей, сим-карту. Теперь можно будет в любое время позвонить и узнать ценник опитомцевания бакса, бумажка с адресом и номером укротителя зверей в кармане. Здесь же сразу зашел в отдел оружия, глянул на гранаты. Ассортимент тут был пошире. Гранаты можно было прикупить помощнее. Были с увеличенным уроном, но это меня не слишком удивило. Урона хватало и у моих старых гранат. А вот таких я раньше не встречал. Граната походила на литровую банку с ядовито-зеленой жидкостью, только вместо крышки, какой-то механизм и кнопка, как и на тех боеприпасах, что я покупал прежде. Граната. Ранг. F. Урон. Стихийный. 100-250 в секунду в течение 2х секунд, наносит сильный урон кислотными парами в радиусе 5 метров. На поверхностях в радиусе 3х метров от взрыва гранаты остаются кислотные следы. Судя по описанию, эти и после взрыва будут доставлять врагу проблемы. Против крыс был бы шикарный вариант. Черта с два бы хвостатые вообще до меня добрались столь плотной толпой, используя я такое оружие посреди склада. Хотя нет, наверное, на прошлой миссии я такое оружие не использовал бы. Везде такие гранаты не раскидаешь, бросать нужно только из-за угла или окопа, в хорошо проветриваемом месте, и в ту точку, где после взрыва ходить не собирался.